Глава 19. Через положенное время леди Фелиция родила сына. По уверениям докторов, роды прошли отлично. Младенец, красный, сморщенный, покрытый еще сероватой смазкой, лежал в кружевных пеленках и таращил на отца голубые глазки. «Благодарю, миледи», — растроганно сказал Сириус, удивляясь совершенству крохотного человечка. Он бросил на жену благодарный взгляд, а в ответ получил только равнодушно усталый. Фелиция не любила этого ребенка. Она сразу отдала сына кормилице и не желала заботиться о нем. Ей достаточно было того, что нянька приносила малыша вечером, чтобы мать поцеловала его на ночь. Даже занятый на службе Сириус больше знал о младенце и старался проводить с ним хотя бы час в день. Кстати, среди подарков, присланных в дом по случаю рождения сына, обнаружился пакет от леди Белфаст. Точнее, два пакета. Один для Фелиции с прелестным веером из тонкого кружева на основе перламутра и очаровательным кружевным шарфиком. Второй для Сириуса. Лорд Блэкторн удивился. Мужчин, конечно, поздравляли, но подарки обычно дарили матери и малышу. Он, слегка волнуясь, срезал с сургучной печати и вынул из упаковки серебряную погремушку с коралловыми зубками на цепочках, почти такую же, какая была у него в детстве, и книгу «Этапы взросления и воспитания ребенка». Фелиция только хмыкнула и бормотнула что-то вроде «Откуда бездетной знать, что стоит дарить молодому отцу?» Но Сириус не обратил на это никакого внимания. Бывшая жена прислала ему самое необходимое в такой ситуации — информацию. Пригубив чай, лорд погрузился в чтение и уже к вечеру чувствовал себя куда увереннее и спокойнее. Зайдя в детскую поворковать с малышом, серьезно уточнил у кормилицы, как кушал его сын. Проверил сухость пеленок и распорядился кормить няньку обильно, но без уксуса, перца и медовых сладостей. В общем, Сириус Блэкторн вошел в роль молодого отца, и ему это, пожалуй, нравилось. Следующий год он строил карьеру, наблюдал за тем, как растет его сын, и не заглядывал в спальню жены, давая ей время восстановиться. Фелиция, между тем, выполняла все этапы жизни молодой матери. Проведя пару недель в постели, поднялась и, вернувшись к светской жизни, принялась активно восстанавливать былую тонкость талии. Танцы, длинные прогулки, поездки верхом в парке — все, чтобы вернуться к прежним нарядам. Еще больше внимания молодая леди Блэкторн уделяла своей красоте. Кожа, волосы, ногти — все покрывалось масками, кремами, какими-то снадобьями. Сириус в эти дела не вмешивался. Он просто завел себе очередную певичку из варьете и продолжил службу у лорда Ласлоу. Через полгода, встретив мужа за завтраком, леди Блэкторн заявила, что готова ко второй беременности. Лорд чуть задержал ложечку над яйцом всмятку, окинул супругу взглядом и кивнул. «В таком случае, миледи, ждите меня сегодня ночью», — сказал он. Жена только вздернула подбородок и промолчала. Над вторым ребенком стараться пришлось дольше. С чем это было связано, Сириус не знал. Может, с полным равнодушием к пленявшим его когда-то изгибам? Теперь он сам гасил последнюю свечу, убедившись, что с ним в постели лежит именно жена, а потом представлял на ее месте кого угодно. Только почему-то этот «кто угодно» обязательно был темноволосым, худощавым и нежным. Через полгода Фелиция с долей радости объявила о беременности. И Сириус перестал посещать ее спальню. Эта беременность проходила сложнее. Леди мучилась от токсикоза, швырялась вещами в истериках и шипела на мужа ядовитой змеей, расписывая ему, как будет спать с другими мужчинами, едва вытолкнет это исчадие ада из своего тела. Сириус устало смотрел на ее некогда прекрасное лицо и думал, как он мог повестись на это, на фарфоровую кожу, милую улыбку, трепетание ресниц. Почему не заметил гнили внутри прекрасной оболочки? Впрочем, на людях леди Блэкторн держалась по-прежнему безупречно. В день родов Сириус еле успел в особняк. На этот раз жена родила ему дочь. Но вяло взглянув на завернутую в пеленке крошку, сказала только, «Больше рожать не буду», и отвернулась. Повитуха попыталась уложить девочку матери на грудь, но та с равнодушием больного зверя отшвырнула ее так, что кормилица едва успела поймать сверток. «Уберите ее! Отдайте отцу!» — холодно сказала леди и тут же в приказном тоне потребовала, чтобы все ушли и дали ей отдохнуть. Шокированный Сириус принял на руки крохотную дочурку, заглянул в сморщенное личико и пообещал себе, что дочь никогда не узнает, что мать ее ненавидит.